Уходи, не надо слез, не надо слов, не надо глупых обещаний. Пусть хранят тебя любовь и Бог, и сбудется миллион твоих желаний. А я останусь только странным сном, улыбкой на краю воспоминаний. Мы будем как родные люди в нем, как будто нет судьбы и расстояний. Твоя свобода — это плен, мне в нем не раствориться. Как нежный шелк твоих колен, остановись, чтоб мне сейчас остановиться. Внутри тебя живет цветок, я знаю, он теряет листья. Внутри тебя живет цветок, он попытается разбиться. Что теперь, что надо нам, как нам уйти от прошлого, не знаю. Не знаю, я за любовь твою свою отдам. Так было раньше, что я вспоминаю. И кто сейчас живет вокруг тебя, чьим шуткам ты готова улыбаться? Кто говорит «люблю» и «не любя», готов в любви своей тебе признаться? Твоя свобода — это плен, мне в нем не раствориться. Как нежный шелк твоих колен, остановись, чтоб мне сейчас остановиться. Внутри тебя живет цвет, я знаю, он теряет листья. Внутри тебя живет цветок, он попытается разбиться. Внутри тебя живет цветок, я знаю, он теряет. Живет цветок, он попытается разбиться.